Глава 4. Я зашел в кабинет и громко хлопнул дверью. «Ну, спасибо, братец, удружил. Заварил кашу, которую и вместе нам не расхлебать». Дошел к стойке и плеснул себе виски. Я чувствовал, как меня рвет на части от злости и безысходности. Нужен был план дальнейших действий, но тот, что постепенно складывался в голове, мне кардинально не нравился. Я продумал десятки вариантов, пока ехал после встречи с Вороновым в ближайшую гостиницу, а после и в самолете на пути в Лондон, но ни один из них не казался более вероятным, чем тот, что я считал наименее приемлемым. Только не сейчас. Не после того, что произошло 3 года назад. Не тогда, когда мы были по-настоящему безоговорочно счастливы, пусть и не такое долгое время. Хотя, осушил бокал одним глотком и снова потянулся к бутылке. По большому счету, других вариантов я пока не видел. Да, пусть тот, к которому я все больше склонялся, и будет весьма болезненным для нас, но он, по крайней мере, способен обеспечить безопасность моей семьи и помощь королю, истинному королю братства. Встреча с Альбертом прошла не совсем так, как я рассчитывал. Нет, конечно, я не настолько наивен, чтобы думать, что Эйбель с распростертыми объятиями пойдет навстречу, но все-таки предпосылки к положительному для меня итогу встречи имелись. Более того, этот напыщенный болван, вместо того, чтобы адекватно и сразу согласиться на встречу, выгодную нам обоим, долго ломался. Как будто я с ним не разговаривать собирался, а целку его рвать, сука. Я даже удивился, что он позвал меня к себе домой. Хотя он, несмотря на замашки настоящего индюка, дураком явно не был. И, видимо, поэтому не захотел разговаривать со мной на публике. Ведь неизвестно еще, чем обернется надвигающаяся война. Так зачем светить себя заранее с одной из сторон? Умная сволочь. Пока ехал к нему, тщательно обдумывал, что ему скажу. Был практически уверен, что он сразу согласится. Так как, несмотря на пошатнувшееся положение Влада, черные львы все еще достаточно сильны. И объединение клана актеров и художников с европейскими черными довольно неплохой способ упрочить положение северных львов и их предводителя. Особенно в свете последних событий. Черт, да, я даже приказал бумаги приготовить и подвести их к дому Альберта. Однако позднее оказалось, что я значительно поторопился. Эйбель пригласил меня в гостиную и, предложив виски, начал рассуждать на тему о необходимости быть особо осмотрительным в такое нелегкое для всех время. Я слушала его краем уха, в то время, пока меня разбирала злость от осознания того, что Альберт не подпишет в ближайшее время бумаги об объединении кланов. Я знал, что внешне остаюсь таким же равнодушным, как и зашел в этот дом. Но чего мне стоила эта показная невозмутимость? «Николас, познакомься. Это моя родная сестра Изабелла. Белла, это князь нашего братства Николас Макану». К нам присоединилась стройная блондинка. У девушки была тонкая талия, высокая грудь и длинные ноги. Но что-то меня отталкивало в ней. Может быть, хищный взгляд ее холодных серых глаз. Она смотрела так, будто в мыслях уже раздела меня до нога и вовсю трахала. «О, тот самый Николас Макану!» Говорит с придыханием, выделив голосом «тот самый». «Как же наслышана о вас, Николас!» «Еще бы ты не была обо мне наслышана! Такие шлюшки, как ты, всегда любили обсуждать меня. Но играть свою роль мне надо до конца, и потому, лениво улыбнувшись, подыгрываю ей». «Да...» «И что же именно вы, милая Белла, обо мне слышали?» «Очень многое из того, о чем не могу думать спокойно». Она посмотрела прямо в глаза и медленно облизнула нижнюю губу. «Не думал, что мысли обо мне заочно вас», сделал паузу, будто подбирая нужные слова, «возбудили, учитывая то, что я...» Нарочно медленно глядел ее с ног до головы, задержавшись взглядом на груди. «Сам пока не приложил к этому усилий. По крайней мере, пока». Она захлопала глазами, видимо, не ожидая, что я стану так говорить в присутствии ее брата, который тут же повернул разговор в нужное русло. В общем, поездку к немцу нельзя считать успешной в полной мере. Но и неудачной она не была. По крайней мере, теперь я знаю, как можно воздействовать на старика Аби в случае чего. И его блондинистая сестра, уверен, неплохо сослужит мне в этом. Я поймал за локоть проходящую мимо столика официантку и попросил повторить заказ. Она улыбнулась и, виляя задницей, отправилась выполнять его. Затянулся сигарой и лениво посмотрел на танцовщицу. Уже 2 минуты она работала практически на меня одного. Стриптизерша сексуально извивалась под музыку и бросала многообещающие взгляды. Вот она прогнулась почти до самого пола и улыбнулась мне. Раздраженно положил купюру на утонувшую в блестках сцену и отвернулся от блестевших чистой похотью глаз. «Прости, детка, но твои телодвижения для меня интересны ровно настолько же, насколько и рост популяции сурикатов в Африке». И все-таки Николас Макану не меняется, что бы о нем ни говорили. Изабелла подошла ко мне и прижала щекой к щеке, имитируя поцелуй, и потираясь уже возбужденными сосками о мою грудь. Практически течет и уже готова согласиться на все, что угодно. Даже несмотря на то, что я ничего и не предлагал. Спросите, как она здесь оказалась? Это я ее пригласил. Когда уже сегодня Альберт на мой звонок ответил, что ему необходимо еще время подумать, я понял, что пора действовать другим способом. Время поджимало. Я оставил в одиночестве свою жену. Мои дети были, пусть в безопасном месте, но все же вдалеке от родителей. А брат наверняка вовсю проклинал меня как предателя. И у меня совсем не было ни этого самого времени, ни особого желания ждать, пока немец не зайдет до подписания нужных бумаг. До последнего надеялся, что не придется его применять. Но не повезло. Итак, настала пора применить особый метод культурного убеждения строптивых особ, исключающий угрозы и запугивание. Метод Макан. Надо будет запатентовать его. Я уже собирался набрать своим, чтобы пробили телефон его сестры, как мне позвонили на сотовый. «Николас, это вы?» Глубокий голос Изабеллы я узнал сразу. «Изабелла, когда я слышу такой сексуальный голос, меньше всего мне хочется, чтобы его обладательница обращалась ко мне на «вы». Она сексуально рассмеялась. Причем это прозвучало так, будто девушка ставила свой смех часами, записывая на диктофон, а затем прослушивая. «Негодяй! И как же ты догадался, что это я?» «Ну, скажем так...» Небольшая пауза. «Я ждал твоего звонка». Хриплый смешок. «И зачем?» «А затем, что согласен даже оттрахать тебя, лишь бы твой недоумок брат подписал чертов договор». Но вслух произнес совершенно другое. «Ну, может быть, затем, что ты меня заинтересовала так, как никто в последнее время?» «Я не прочь бы увидеться, без присутствия твоего брата. Ты хочешь встретиться, куколка?» «Да, очень. Кто бы сомневался. А вот сейчас будет небольшая проверочка. Хотя я уже имел довольно четкое представление о ней после вчерашней встречи. Детка, я сейчас в стрип-клубе 3X. Знаешь, где это?» «Ну и отлично. Давай тогда подъезжай. Буду тебя здесь ждать». «Хорошо, я скоро буду, Макан. Смотри, не уйди оттуда». «Бинго. Какая разница, в какой семье родилась женщина? Она может быть аристократкой или уличной торговкой. Суть ее одна и та же. Обычная похотливая сучка». Теперь Изабелла Эйбель стояла передо мной в коротеньком черном платье с глубоким декольте и улыбалась, ожидая ответа на свою реплику. «Белла, девочка, Макан настолько совершенен, что ему нет смысла меняться. Кто бы что ни говорил». «Но я слышала, что ты верен своей жене Мар...» И не дал ей договорить. Мне не понравилось, как звучало имя Марианны в ее устах. Казалось, будто оно становится грязным. Поэтому я вздернул одну бровь и сказал. «Да, а я-то думал, что ты захотела встретиться со мной, а не с Марианной. Мы можем поехать сейчас ко мне домой, и ты там познакомишься с моей женой и расскажешь все, что слышала обо мне. Как тебе такой план?» Забыла, скорчила гримасу и отрицательно покачала головой. «Ну уж нет, Макану. Раз уж я заполучила тебя в свое пользование, неважно на какое время, я не собираюсь делить тебя ни с кем». Я самодовольно улыбнулся и, обхватив ее за талию, направился в сторону вип-кабинок. С Изабеллой я попрощался ближе к 2 часам ночи. Думал, надолго меня не хватит, а нет, продержался с ней около 3 часов. Нет, никакого секса не было. Меня буквально коробило от мысли трахнуть эту шлюху. Иногда совершенно не обязательно заниматься с женщиной полноценным сексом. Достаточно намеков, легких полутонов, движений рук и головы, вовремя измененного тембра голоса. И она уже счастлива настолько, будто ее имели несколько часов кряду. Тем не менее, все это время блондинка неутомимо меня соблазняла. То наклонялась так, что грудь буквально вываливалась из декольте, то ногу на ногу перекладывала. Шерон Стоун, мать ее! А я смотрел на это и понимал, что будь здесь со мной Марианна, ей бы не пришлось применять ни один из этих методов, чтобы возбудить меня. Мне бы хватило тонкого аромата ее желаний или влажного блеска глаз, чтобы сойти с ума и наброситься на нее. И все же результат стоил потраченного времени. Изабелла полностью согласилась со мной в том, что один сильный клан лучше двух слабых и расшатанных. И что немаловажно, заверила меня в том, что обязательно поговорит с братом на эту тему. А малышка, как я отчетливо понял, имела немалое влияние на своего родственничка. Это значило, что уже можно возвращаться в Англию. И там уже начинать играть первое действие спектакля. Еще перед вылетом из Лондона я отдал приказ охране никого не впускать на территорию нашего особняка. Ровно как и не выпускать. Знал, что это не совсем справедливо по отношению к Марианне. Но также и понимал, что это было единственным верным решением на тот момент, учитывая сообщение об установленной за ней слежке. Теперь я уже подъезжал к дому и старался успокоиться. Еще в клубе мне позвонили из охраны и сообщили, что Марианна, вопреки своему запрету, все-таки покидала дом. К ней, видите ли, приезжала близкая подруга, жена моего партнера по бизнесу, частенько проводившая время у нас, и они вдвоем куда-то ездили. Но о том, что она способна нарушить мои запреты, я не сомневался. Неприятно, но такое уже бывало. Но вот в тот факт, что охрана допустила подобное, это уже нонсенс. А уж когда я думал о том, что эта самая подруга вполне могла быть послана нашими врагами, вся спина покрывалась холодным потом. Марианна стояла возле гаража и смотрела на меня, не отрываясь. И то, как она стояла на лондонском ветру, обхватив руками тонкие плечи, заставило сердце сжаться от нежности. Такая хрупкая, но в то же время решительная. Даже сидя в машине, я чувствовал ту злость, которую она сейчас испытывала. Загнал машину в гараж и подошел к ней. «Здравствуй, дорогая!» Обхватил руками ее замерзшие пальчики и поднес к губам. «Мне тут сообщили, что ты сегодня неплохо покаталась?» «Доброе утро, дорогой! Ты тоже очень неплохо покатался в эти дни!» Она злится. «Нет, скорее в бешенстве!» Глаза горят, дыхание хаотично вырывается из груди, а щеки окрасил румянец негодования. До боли захотелось прижать ее к себе и покрыть поцелуями ее сердитое лицо, преодолевая напрасное сопротивление. А затем, когда она уже начнет оттаивать в моих объятиях, закинуть ее на плечо и отнести в спальню, где я наказывал бы ее до самого утра. Но я не мог этого позволить себе сейчас. «Сейчас мы говорим не обо мне. И даже не о том, кто и как проводил время», — сжал ее руки. «Мы говорим о том, что ты проигнорировала мое требование не покидать пределы дома». «А ты?» Она вырвала руку и ткнула указательным пальцем мне в грудь. «Посмел вести за моей спиной политические игры, Ник. Ты посмел скрывать от меня то, что сейчас происходит в братстве. И ты посмел разделить нашу семью на части». «Малыш, повторяю, сейчас я хочу знать лишь одно». Я приблизился к ней и наклонил голову, удерживая ее взгляд. «Какого хрена ты выходила из дома, Марианна?» Она прищурилась. «Я не твоя служанка. Быть женой Макану не значит быть твоей рабой. И с каких пор я должна спрашивать разрешение для совершения самых обыденных действий? Ты же не спрашиваешь моего разрешения и шатаешься по притонам в поисках приключений, когда семью рвет на части». Я почувствовал, как в голову со всей дури ударила ярость. Каждое ее слово было одновременно и заслуженным, и несправедливым. Сам не понял, как схватил ее за горло рукой и прошипел. «Нет, ты не моя раба, Марианна. Ты моя жена. И должна в точности делать так, как я говорю. Потому что это не моя блажь. В первую очередь я забочусь о твоей безопасности, понимаешь?» Я слегка сжал руку и продолжал. «Ты моя жена. И значит, должна слушаться меня. Беспрекословно. И мне глубоко наплевать, отец, мать, брат или сестра. А тем более подруга. Если я сказал ни с кем и никуда, то будь добра, слушайся». Она опешила от моих слов и со всей силы вцепилась в мою руку. Ее буквально трясло от злости. «Я твоя жена, но я не вещь, Ник. Запрещай, объясни, почему. Возможно, тогда я послушаюсь. А сейчас ты пьян, отпусти. Ты делаешь мне больно». «Верно, малыш, я пил. Хлестал виски в самолете, стараясь заглушить в себе последние остатки того, что люди называют совестью. Так как отчетливо представлял себе, что нас с тобой ждет дальше». Усмехнулся, но все же ослабил хватку. «Больно, Марианна? Брось, ты отлично знаешь, как я делаю больно. А это...» Я снова нажал на шею. «Это же так, ни о чем. Я просто хочу, чтобы ты знала. Если я что-то запрещаю, значит, на это есть причины. Важные причины. И если я не раскрываю тебе их, то значит, и не надо, чтобы ты знала. Просто выполняй мои требования. и у нас не будет никаких проблем». Наклонился и издевательски провел языком по ее губам. «А сейчас, малыш, лучше зайди в дом». Только отвернулся, чтобы уйти, как услышал презрительное. «Не смей ко мне приближаться после своих шлюх!» Проигнорировав замечание о шлюхах, я резко развернулся к ней и сдернул бровь. «Даже так?» «Меня тошнит от тебя! Я видела тебя с ней! Не считай меня покорной идиоткой, Макан!» В ее голосе слышались слезы. Но моя девочка сильная. Она не срывалась, хоть и тряслась от злости и обиды. А я все сильнее сжимал руки в кулаки, сдерживая себя от желания прижать ее к себе и успокоить. Уверить, что нет никакой другой женщины, что она может выходить куда угодно, как раньше, когда достаточно было лишь предупредить меня по звонку о своих перемещениях. Пришлось задушить в себе внезапный порыв. Шагнул к ней навстречу, склонив голову на бок, спросил. «С кем ты видела меня, Марианна? Ты хоть спросила, кто это?» Сразу сделала свои выводы. С яростью посмотрел на нее и отвернулся, шагая к дому. Но чувство тревоги не отпускало, все больше разрастаясь. Все-таки не хотел, чтобы у нас с ней было все вот так. Не надо было, чтобы она видела меня с блондинкой. Я направился прямо в кабинет и позвонил в охрану. Кое-кто явно не понимал, у кого на службе находится. И следовало наказать подонка, тем самым преподав урок остальным. Вызвал к себе заместителя Серафима Дэна. Итак, быстро, коротко и четко. Кто и почему позволил моей жене выйти за периметр? Господин, госпоже приехала. Мне насрать, кто к ней приехал. Отвечай на мой вопрос. Кто и почему позволил ей уйти из дома? Парень побледнел и опустил взгляд. Затем, видимо, собравшись с духом, начал. Господин. Я налетел на него и, схватив за грудки, прорычал. Кто? Я, господин. Сдавленно выдавил из себя охранник. «Идиот тупоголовый!» Я скалился, обнажив клыки. «Почему? Что из моего распоряжения, твою мать, ты не понял, Дэн?» «Господин, но ведь вы знаете...» «И ты, вместо того, чтобы послать их или хотя бы позвонить мне и сообщить обо всем, наложил в штаны и беспрекословно послушался каких-то недоумков?» Я встряхнул его. «Отвечай, тварь!» Он коротко кивнул, и я ударил парня. Сильно и смачно. Голова откинулась назад, из носа пошла кровь. «Значит так, запомни. В этом доме ты выполняешь мои и только мои приказы. Ни Марианны, ни ее подруг, ни короля, ни бога, ни дьявола, никого бы то ни было еще. Только мои, ты понял?» Придурок дышал с трудом. «Я понял, господин, но она была так расстроена». Я ударил его еще раз. Парень упал, и я сел на корточки и, схватив за голову, приблизил его лицо к своему. «Госпожа была расстроена. А ты хотел успокоить ее, да? Отвечай!» Дэн слегка кивнул, глядя на меня расширенными от страха глазами. «Запомни, никто, ни король, ни Марианна, ни ее брат или сестра, ты подчиняешься только мне». «И никому больше!» Я силой толкнул его так, что голова несчастного ударилась о стену и встал на ноги. Подошел к телефону и позвонил Серафиму. «Серафим, значит так. Сюда ты назначишь себе другого зама. Только смотри, что был обученным. Мне сопляки здесь не нужны. А Дэн у нас занят. У него круглосуточная вахта с сегодняшнего дня. И да, он у нас пару-тройку дней на голодном пайке будет. Никакой крови». Положил трубку и, даже не повернувшись к охраннику, сказал: «Все, свободен». Сел в кресло и, откинув голову назад, закрыл глаза. Не был бы вампиром, можно было бы надеяться на то, что все это лишь дурной сон. Что совсем скоро я проснусь. И мне не надо будет отправлять свою жену и детей как можно дальше от себя, для того, чтобы спокойно сделать то, что я собирался. «Долбанный Асмодей!» Стукнул кулаком по столу. Как бы ни противилось этому все мое существо, но мне придется на время стать одним из верных его слуг. Снова. Пусть Влад думает, что брат оставил его. Пусть презирают изгои Габриэль за трусость. Но пока что Николас Макану будет вести тихую и мирную жизнь на противоположной стороне баррикад. Правда, ключевое слово здесь все-таки «тихое». Но больнее все же от того, что снова придется причинить боль Марианне. Как бы я ни тешил себя иллюзиями об обратном, без этого не обойтись. Только доверься мне, малыш. Поверь, что мне не нужна ни одна блондинка рядом. А вернее, нужна, даже очень. Но совершенно не для того, чтобы занять твое место. Глотая слезы, сжимая руки в кулаки, я пошла за ним в дом. Меня трясло. Он ушел от разговора, уклонился, как он это всегда любил делать. Недосказанность его конек. А я ненавижу, когда остается неясность. Я хотела получить ответы на свои вопросы. Я хотела понять, что сейчас происходит. Почему мне запретили выходить из дома? Почему я не получила ни одного объяснения? Поднявшись по лестнице, я остановилась у кабинета мужа. Я слышала все, что он говорил Дэну. Слышала этот ледяной тон, звук удара, эти вкрадчивые нотки, от которых у всех начинало биться сердце в горле от страха, от паники. Николас Макану страшен в гневе. Я об этом никогда не забывала. Но сейчас мне стало жаль этого паренька. Он ни в чем не виноват. Я заставила его открыть ворота. Я обещала, что с ним ничего не случится, если он выполнит мой приказ. Получается, я солгала. Мой муж лишил меня возможности отдавать приказы в этом доме. Дэн выскочил из кабинета, и я почувствовала, как внутри поднимается волна злости. Я толкнула дверь кабинета и увидела, как муж метнул на меня горящий взгляд. И тут же отвернулся к бару, доставая бутылку виски. Мы не договорили, Ник. Не нужно уходить от разговора. Теперь ты наказываешь охранников? За мое своеволие? Они не виноваты, что по статусу должны подчиниться и мне тоже. Они не знают, что ты вдруг решил отобрать мои права хозяйки этого дома. Он слушал меня, а сам наливал себе виски в бокал. Повернул ко мне голову и лениво произнес. Я наказал его не за твое, а за собственное своеволие. Ему был дан четкий приказ. Он его не выполнил. Марианна, какая разница, кто по ту сторону забора? А если бы твоя подруга приехала не одна и привезла за собой наших врагов, и тебя бы застрелили или похитили? Я задохнулась от его слов и уже собиралась ответить, но он остановил меня. Не важно, кто и зачем. Важно, что он не послушался меня. Милая, я раньше за меньшее мог сердце вырвать. Ник, ты понимаешь, что унижаешь меня этим? Поставляешь бесправно в этом доме. В нашем доме. Ты разругался с отцом. Ты рвешь меня на части. Я должна делать какой-то нелепый выбор? Он криво ухмыльнулся. Ты уже не первый раз оказываешься в такой ситуации. А свой выбор ты сделала уже давным-давно. И теперь уже поздно менять свое решение. Ты со мной. И делаешь все так, как я скажу. И, Марианна, желательно без лишних вопросов. Ник, что происходит? Ты отдаляешься от меня. Я не узнаю тебя. Ты как чужой, Ник, почему? Мне казалось, я задыхаюсь. Казалось, что сейчас в этой комнате пусто, и хоть он и стоит в нескольких метрах от меня, он далеко, не со мной, не рядом. Ник подошел ко мне и вдруг, прижавшись лбом к моему лбу, прошептал. Я не чужой, малыш, я все тот же. Ты забыла, кто я? Я такой, какой я есть, и не жди от меня иного. Мне до судороги хотелось обнять его. Рывком спрятать лицо у него на груди и зарыдать. Это было временное облегчение. Вот этот его голос, вот эти слова, а потом снова тот запах духов. Чужих. Его руки на ее талии. Вот эти самые руки, родные руки, которые сейчас касаются моих плеч. В этот момент стало невыносимо больно. Я отшатнулась от него и, глядя в глаза, срывающимся голосом тихо сказала. «Я никогда не забываю, кто ты. Ты не даешь мне забыть». Я вышла из кабинета, чувствуя, как слезы все же катятся по щекам. Есть вещи, через которые переступить невозможно. Я могу простить ему все, но я не прощу вот этого дикого чувства безысходности, когда я должна выбирать между ним и отцом. Это невыносимо. Это сводит меня с ума. Даже то, что я видела его с той женщиной, все меркнет перед чувством этой безысходности. Ник запретил кому бы то ни было появляться на территории поместья. Он обращается со мной как со своей вещью, и он напомнил мне, что я должна его бояться. Нет, хватит. Я не боюсь. Я видела от него слишком много боли, чтобы ломаться каждый раз, когда он приказывает мне, или звереет, не сдерживая эмоций. Я, наверное, уже прошла тот этап, когда дрожала от его гнева. Сейчас я хотела одного — уехать к детям. Рядом с ними меня не будет пожирать тоска. Я не буду видеть, как начинается война между двумя мужчинами, которых я люблю. Самыми главными мужчинами в моей жизни. Моим отцом и моим мужем. Я не приму твоих решений, Ник. Ведь ты не принимал в расчет мое мнение, мои чувства, мою боль и тоску. Я вернулась к нам в спальню, несколько секунд смотрела на нашу постель, а потом решительно вышла оттуда и направилась в комнату Ками. Завтра прикажу слугам оборудовать для меня в доме другую спальню. Я больше не буду безропотной овцой на заклании. Я тоже имею право голоса и право, чтобы с моим мнением считались. Я вошла в детскую и заперлась на ключ изнутри. Да, он разнесет дверь в щепки, если решит зайти, но он будет знать, что я этого не хочу. Бросилась на постель, инстинктивно обхватив подушку, руками зарыдала. Я еще не понимала, что это начало конца. Начало моего осознания того, кто такой на самом деле Николас Макану и что я значу для него. Приоритеты были расставлены, и я далеко не на первом месте в его списке жизненных ценностей. Я скорее приложение к вальяжной жизни хищника. Легкая добыча, которую можно легко заманить в свои сети. Но и я изменилась, Ник. Я выросла рядом с тобой. Я уже не та девочка, которая смотрела на тебя восторженными глазами и внимала тебе как Богу. Я взрослая женщина, и не хочу, чтобы ты ломал меня, подминал под себя. Я устала. Я хочу жить, дышать, улыбаться, смотреть, как растут наши дети, и быть счастливой. Только я почему-то не уверена, что ты сможешь мне все это дать, потому что моя любовь к тебе, она как безумие, которым горит моя душа, а ты убиваешь меня ядом жестокого безразличия. Но ведь всегда есть предел, когда любовь может умереть, захлебнуться в агонии, и я боюсь утонуть в пустоте. Я боюсь разочароваться в тебе.